Взглянув на постелю, он увидел прежде всего промытые страданием и счастьем огромные Нюшины глаза. Казалось, вся прежняя тонкая духовность и еще что-то невысказанное, неземное воскресли в ней после перенесенных родовых мук. Варфоломей стоял неподвижно и оторопелый и смотрел, переведя взгляд с роженицы на ребенка. Почему он был уверен, что Нюша должна умереть? Больше того, знал, что так оно и будет. И почему он и сейчас не чувствует, что ошибся в предведениях своих? Однако Нюша была жива, и по робкой счастливой улыбке, посланной ею Стефану, Варфоломей только теперь заметил старшего брата, стоявшего в головах постели. Он понял, что все уже позади, и то, чего он так боялся в последние месяцы, вновь отошло, отодвинулось, исчезло или почти исчезло, точно прошедшее стороною в немом блеске далеких молний, так и не разразившаяся гроза. Удивительно быстро и как-то между делом покос был трудный, часто перепадали дожди и приходило то стремительно сметывать, то опять рассыпать для просушки полусухие копны. Варфоломей научился обстирывать и обмывать Нюшиного малыша, даже и купал его сам в корыте, держа на ладони, и справлялся с этим ловчее юной матери. Стефан снисходительно допускал такое вмешательство брата в свою семейную жизнь, со временем, войдя во вкус, иногда и сам сваливал на Варфоломея докучные бабские заботы. «Алфер, помоги там!» — произносил он, утыкая нос в книгу, и Варфоломей тотчас откладывал недошитый хомут и брался обихаживать малыша. Люльку для ребенка готовили оба брата. Стефан сколачивал остов, а Варфоломей вырезал узоры на ней. Младенца по обычаю, когда минуло 40 дней со дня родин, нарекли Климентом в честь святого Климента Равноапостольного. Воскресшая Нюша так привыкла к услугам Варфоломея, что подчас переставала даже стесняться его. Просила подать малыша, одновременно выпрастывая набухшую грудь из расстегнутого сарафана. И ему приходилось сводить глаза к переносию, чтобы не видеть того, чего он не желал видеть, и задерживать дыхание, чтобы не обонять запаха ее молока и потной груди. Культ прекрасной дамы у нас и на Западе довольно сильно рознятся друг от друга. Ежели там в честь дамы обыкновенно сочиняли стихи и сражались на турнирах, предоставляя грубую прозу жизни ведать ей самой или ее супругу, то русский рыцарь, не ведая о турнирах, брался помогать даме своего сердца как раз в той самой низменной прозе бытия. Обмывать малыша, таскать и греть воду, помогать со стиркою и стряпней, и все это не требуя в награду ни поцелуя, ни брошенного на арену цветка, ни даже признания своих заслуг. Так что зачастую прекрасная дама, отворотясь от своего преданного рыцаря, выносящего корыто с грязной водой, с обожанием глядит в этот миг на дорогого супруга Стефана, занятого изучением трудов Синесия. Согласимся, что участь русского рыцаря по сравнению с его западным коллегой того же 14-го столетия много незавиднее и тяжелее. Странно, как русская женщина часто стесняется мужских забот, считая проявление таковых унижением для мужчины, и ежели требует, то именно унижая этим супруга. Видимо, именно потому, что в заботах этих нет внешней позы, нет красоты, нет никакой зримой мужественности. Идеальный рыцарь, по мнению наших дам, должен быть прежде всего веселым и дерзким до отчаянности, лихач, драчун и выпивоха, рубаха, парень, от которого какая там помощь? Добро, коль не побьет, явившись на свидание во хмелю. Или уж так привыкла в последние времена русская женщина рассчитывать на себя одну, или инстинктивно боится, что взявшийся за женский труд мужчина окажется не способен уже к труду мужскому и мужской доблести, к защите любимого существа.